и с хрустом растер его ногой по паркету. Запахло рыбьим жиром. Оглушительно зателебомкал звонок. Башмаков замер, тупо соображая, как нужно вести себя с Катей и Ветой. Улыбнуться и пошутить. Послышалась металлическая возня ключей. Улыбнуться и поцеловать в щеку сначала Катю, а потом Вету, по старшинству. «Да идите вы все в орхидею!» Эскейпер бегом, поднырнув под занавеску, метнулся на балкон. Вскочил на перила и хотел спрыгнуть к соседям. Но подошва, испачканная рыбьей мокрядью, соскользнула. Путаясь в веревках, он сорвался и повис, успев в последний момент ухватиться за край ящика с землей. Скрежетнули гвозди, а доски, скрепленные железной скобой, прогнулись, но выдержали. Он глянул вниз. На далеком асфальтовом дне безучастный Анатолич по страусиному уткнулся в мотор Форда. «Помогите!» — хотел крикнуть Башмаков. Но из горла, сжатого вздыбленной грудью, выбрался лишь невнятный хрип. Он попробовал подтянуться и не смог. Изнывающие от тяжести пальцы потеряли сразу половину своей цепкости. «Тапочкин, мы пришли!» — донёсся из квартиры Катин голос. «Вдвоем они меня вытащат!» — подумал Башмаков и зарыдал. Но зарыдал внутренне, боясь пошевелить даже лицом, потому что от малейшего движения гвозди вытаскивались из пробоин, доски кряхтели, а пальцы изнемогали. Он плакал, но глаза были совершенно сухие. Слезы тоже внутренние, соленой горечью переполняли рот. И тут Олег Трудович услышал. «Не плачь, Шкет!» Голос был мужской, тяжелый и пространный, как колокольный звон. Эскейпер ощутил порыв густого табачно-одеколонного ветра. С трудом поворотил голову и обмер. Перед ним возвышался инвалид Витенька, выросший до невероятных размеров. Его тележка величиной с платформу для перевозки экскаваторов занимала весь проезд от тротуара до тротуара. На груди висела медаль «За отвагу», размером с башенный циферблат. Бурое морщинистое лицо, почти достигавшее балкона, напоминало растрескавшуюся землю, поросшую какими-то пустынными злаками. А перхоть в волосах белела, словно газетные страницы, брошенные в лесную чащу. Глаза же у Витеньки были не голубые, как прежде, а зияли чернотой потухших кратеров. «Не плачь! Видишь, я без ног, а не плачу!» «Я боюсь!» «Не бойся, я тебя схороню!» «Но я не хочу прятаться, я эскейпер!» «Да какой ты к ядреням эскейпер! Тележку-то мою зачем разломал?» «Ну ладно, я тебя простил!» «Прыгай!» Витенька подставил бугристую ладонь с мозолями, похожими на вросшие в почву сердоликовые валуны. «А куда ты меня спрячешь?» «А вот куда!» Витенька быстро сжал пальцы, словно поймал пролетавшего мимо невидимого ангела, и поднес кулак к уху. На тыльной стороне ладони Башмаков увидел огромную синюю наколку — труд. «Прыгай, не бойся! Все равно ты никуда не убежишь, а я спрячу. Тебе у меня здесь будет хорошо, как у мамки. Никто не найдет». «Честное-пречестное?» «Честное-пречестное». Через распахнутую балконную дверь были слышны взволнованные женские голоса. «Тапочкин, хватит дурачиться, выходи!» «А почему Тапочкин?» «Убежал, точно убежал». «Как это убежал? От кого убежал?» «От нас! Он на балконе у соседей. Я сейчас посмотрю». «Вдвоем они меня вытащат», — снова подумал Башмаков и хотел позвать на помощь. Но не позвал. Даже сейчас, изнемогая, он не понимал, чье имя должен прохрипеть. А на два имени сил у него уже не было. И пальцев на руках тоже не было, а была лишь бесполезная боль, намертво вцепившаяся в спасительный край ящика. «Тапочкин, ты здесь?» Голос жены раздался у него прямо над головой. Витенька улыбнулся, сияя зубами, закованными в стальные кирасы, и снова подставил огромную ладонь. «Прыгай, бабашка!» 1997-1999.